За два дня до начала событий. Москва. Тимур Караев решил позвонить Элине в среду вечером, когда приехал домой. Он видел в холодильнике бутылку кьянти, которая сиротливо стояла в углу. Наполовину пустая или наполовину полная, в этот момент он не знал, как именно стоит к этому относиться. Он тяжело уселся на стул. Последние дни напряжение достигло предела. Уже через два дня они наконец сумеют узнать, кто является кротом в организации. Он даже не хотел думать о том, что сделать с этим человеком. В живых разоблаченного агента точно не оставят. Он достал бутылку, налил себе немного вина в обычную кружку и медленно выпил, смакуя аромат кьянти. Затем поднялся и прошел в другую комнату. Долго смотрел на телефон, не зная, как ему быть. Затем снял трубку и набрал номер ее мобильного телефона. Бесстрастный женский голос сообщил, что телефон отключен и абонент в данную минуту недоступен. Он посмотрел на часы. Только 8:15. Где она может быть? Почему у нее отключен телефон? Неужели она куда-то ушла? Но зачем выключать телефон? Она выключала его только тогда, когда они были вместе в постели. От одной этой мысли ему стало нехорошо. Он резко поднялся, достал свой мобильный и снова набрал ее номер. Оператор снова сообщил, что телефон отключен. Он отбросил мобильник и, подойдя к городскому, набрал номер ее домашнего телефона в Москве. Долго слушал телефонные гудки. Чувствуя, что начинает нервничать, Тимур бросил трубку. Он прошел в ванную, раздеваясь на ходу. «Не буду больше звонить», — твердо решил он. Уже стоя под душем, он подумал, что ведет себя как молодой и неопытный юноша. «Нельзя так», — сказал себе он. «Нужно поехать к ней на работу, найти ее и поговорить. В конце концов, трагедия в Италии — не его вина и не его беда. Нужно попытаться с ней объясниться». Они уже не молодые подростки, чтобы обижаться друг на друга и вести себя так глупо. Но сейчас он не будет ей звонить. Сегодня у него просто нет сил, чтобы отправиться к ней и что-либо объяснить. Нужно дождаться пятницы и провести операцию, а уже затем встретиться с Элиной и, наконец, обо всем поговорить. Он вышел из ванной и посмотрел на телефон. Заставил себя пройти к телевизору и включить последние новости. Предстоящие два дня будут самыми сложными. Завтра они проверят готовность всех сотрудников, уже находящихся в Лондоне, и на местах. Завтра они будут проверять все в последний раз перед пятницей. Он сел за стол, взял лист бумаги и начертил четыре геометрические фигуры. Каждого из подозреваемых он уже давно обозначал своей фигурой. Кучуашвили был треугольником с таким острым углом, учитывая его нелегкий характер. Попов, который давно развелся с женой и был типичным меланхоликом, представлялся ему полукругом. Писаренко казался идеальным кругом, и, наконец, Лучинский был четырехугольником. Он смотрел на эти фигуры и размышлял. Кто из них мог оказаться кротом? Это ведь не обычная измена государству, это гораздо хуже. Это измена всей своей жизни, своим принципам, своим друзьям, которые поверили и приняли тебя в свою организацию, своим бывшим коллегам, которых ты сдаешь иностранцам. И самое важное, почему именно организацию? Ведь генерал Кучуашвили работает заместителем начальника Федеральной службы охраны, он допущен к многим секретам. Генерал Попов служит в Академии ФСБ, Лучинскому и Писаренко несколько легче, они уже официально на пенсии. Тогда получается, что эти двое как раз под большим подозрением, чем два генерала. Ведь у генералов гораздо больше возможностей передавать и другие сведения. А если они умные генералы, Давид Александрович Кучуашвили, несомненно умный человек, хотя, как и многие грузины, эмоционально взрывной, импульсивный, нервный, срывающийся. Но он понимает, что его сразу вычислят, если кроме сообщений об организации он будет передавать и сведения, которыми лично располагает. Теперь Попов. Генерал Попов Андрей Валентинович. Скрытный, замкнутый, достаточно сдержанный, сухой, меланхоличный. Много лет назад он развелся со своей супругой, и эта травма сказывается в нем до сих пор. Они тщательно проверили его личную жизнь. У него не было никаких женщин. Никаких. Уже много лет. Караев даже пожалел Попова, который был почти его ровесником, но он знал и другого генерала, профессионала, всегда подтянутого и дисциплинированного, служаку, который умел и любил работать, честного и порядочного человека, с которым был знаком уже не первый месяц. Остальных двоих он просто не знал, но генерал Большаков утверждал, что Писаренко и его друг и знакомы они уже больше 30 лет. За такой срок можно узнать человека. А Лучинский вообще был легендой, герой России, инвалид, оставшийся без руки. И таких людей они обвиняли в предательстве. Караев резко встал, выключил телевизор и, покосившись на телефон, отправился в спальную комнату. Сейчас ему необходимо выспаться. Завтра будет последний день перед испытанием. Если он ошибся, в таком случае организации тоже не будет церемониться. Ликвидировать 57-летнего ветерана легче всего. Просто схватило ночью сердце, и утром полковник не проснулся, тем более что спит он теперь один, и рядом никого нет. Нужно отгонять от себя подобные мысли. Большаков доверил ему эту операцию именно для того, чтобы он нашел возможного крота. Предатель Гордеевский даже не подозревает, как много людей будет задействовано в этой операции, где он выступает как прикрытие. С помощью предателя на этот раз будет разоблачен другой предатель в Москве.